Часть седьмая. Распад империи. По звездам, по венозной гжели, по выражению лица, ах, ворожеи, неужели вы не предвидели конца? Игорь Царев. Исходя из всего, что мы теперь знаем, можно сделать выводы, что в эпоху глобального потепления развал крупных государственных образований неизбежен. Так было всегда, пожимает плечами Клименко. Посмотрите график климатических колебаний, наложенный на историю России. Как только происходит похолодание или иссушение климата, мы сразу видим объединительные тенденции, сплочение страны и нации, духовный подъем, захват новых территорий. Все периоды максимальной территориальной экспансии России, периоды ее консолидации, проходили в эпохе ухудшения климата. Но как только наступало потепление, сразу действуют центробежные тенденции, и Россия сыплется, как карточный домик. Из 28 исторических событий, которые можно отнести к укреплению государства, 21 событие приходится именно на периоды похолодания и 3 на периоды интенсивного иссушения, то есть опять-таки ухудшения климата. Иными словами, именно климат управляет державными амбициями. Возьмите, к примеру, 12 век. Распад Киевской Руси после смерти Мстислава Великого. 12 век – период самого благоприятного климата на территории нынешней России. И, кстати, очень похожего на современный. Потом климат резко ухудшился, и Россия собиралась. При Иване Калите, Дмитрии Донском, Василии Темном, Иване Третьем. Во время царствования Василия Иоанновича, отца Ивана Грозного, наступило потепление, и Россия тут же утратила некоторую часть своих европейских территорий в пользу Польши, Литвы, Швеции. У меня тут есть интересная цитатка, как раз к месту. Путин в послании Федеральному собранию в 2005 году сказал: «Прежде всего, следует признать, что крушение Советского Союза было крупнейшей геополитической катастрофой века. Эпидемия распада к тому же перекинулась на саму Россию. Вы знаете, что в течение последних 5 лет мы были вынуждены решать трудные задачи по предотвращению деградации государственных и общественных институтов. Боюсь, все его усилия, направленные против климата, окажутся зряшными. Нельзя сопротивляться восходу и заходу солнца, смене лета и зимы. Человек слаб».